6. До смерти Джорджа Билл объяснил бы мистеру Кину, что ему нужно, заговорив с ним. Аптекарь не был человеком добрым. Во всяком случае, Биллу он таковым не казался. Но терпения ему хватало. Он не стал бы ни передразнивать, ни высмеивать мальчика. Но теперь заикание Билла заметно усилилось, и он действительно боялся, что с Эдди может случиться непоправимое, если он быстро не вернется к речке. Поэтому, едва услышав от мистера Кина «Привет, Билл Денбро, чем я могу тебе помочь?», Билл взял листок с рекламой витаминов и на чистой обратной стороне написал: «Мы с Эдди Касбреком играли в пустоши. У него начался сильный приступ астмы, он едва может дышать. Можете вы наполнить его ингалятор?» Он протянул записку через застекленный прилавок мистеру Кину. Тот прочел ее, посмотрел во встревоженные синие глаза Билла и кивнул. «Разумеется. Подожди здесь. И не трогай того, что тебе трогать не следует». Билл нетерпеливо переминался с ноги на ногу, пока мистер Кин что-то делал позади прилавка в глубине аптеки. И хотя вернулся он менее чем через 5 минут, Биллу показалось, что прошла вечность, прежде чем аптекарь принес пластиковую бутылку-ингалятор Эдди. Протянул Биллу, улыбнулся. «Это должно помочь». «Спасибо», — ответил Билл. «У меня нет денег». «Все в порядке, сынок. У миссис Касбрек открытый счет. Я просто внесу в него эту сумму. Уверен, она только поблагодарит тебя за твою доброту и отзывчивость». Билл, испытывая безмерное облегчение, поблагодарил мистера Кина и быстро ушел. Аптекарь выглянул в окно, наблюдая за Биллом. Увидел, как мальчик бросил ингалятор в багажную корзинку и неуклюже оседлал велосипед. «Неужели он сможет уехать на таком большом велосипеде?» — подумал мистер Кин. «Сомневаюсь я, сильно сомневаюсь». Но юный Денбро как-то тронул велосипед с места, не свалившись с него, а потом медленно заработал педалями. Махина, которая выглядела для мистера Кина пародией на велосипед, раскачивалась из стороны в сторону. Ингалятор катался по багажной корзинке. Мистер Кин усмехнулся. Если бы Билл увидел эту усмешку, она, безусловно, подтвердила бы его предположение, что аптекарю не занять высокого места среди добряков этого мира. Мрачная получилась усмешка. Усмешка человека, который много размышлял о человеческой природе, но не находил в ней ничего утешительного. «Да». Он собирался внести стоимость противоастматического лекарства Эдди в счет Сони Касбрек. И, как обычно, она будет удивлена, отнесется с подозрением, а не с благодарностью, дешевизны этого препарата. «Другие лекарства такие дорогие», — говорила она. Миссис Касбрек, и мистер Кин хорошо это знал, относилась к людям, которые не верили, будто что-то дешевое может принести пользу. Он мог бы ободрать ее как липку за аэрозоль гидрокса, которым лечился ее сын. И несколько раз его так и подмывало это сделать. Но с какой стати он должен пользоваться дуростью этой женщины? Он и так не умирает с голоду. Дешевое лекарство? Да не то слово. Аэрозоль гидрокса применять, как указано в инструкции, которую мистер Кин аккуратно наклеивал на каждую бутылочку. Стоил на удивление дешево, но даже миссис Касбрек не могла не признать, что препарат, несмотря на дешевизну, прекрасно держал в узде астму ее сына. А стоил он так дешево, потому что состоял исключительно из устойчивого соединения кислорода с водородом, в которое подмешивалась капелька камфорного масла, чтобы придать аэрозолю слабый медицинский вкус. Иными словами, лекарством от астмы Эдди служила водопроводная вода.